У тесных эмоциональных связей, таких как между мной и Эрином, есть одно не слишком приятное свойство. Если его что-то по-настоящему сильно беспокоит, то поневоле трясет и меня. Впрочем, ко всему можно привыкнуть, да и не мне жаловаться. Подобные невольные встряски я устраиваю возлюбленному значительно чаще, нежели он мне. Поэтому я не слишком удивилась своему внезапному пробуждению. Что-то очень сильно и неожиданно огрело моего лорда по лбу, фигурально выражаясь. И его ментальный всплеск заставил меня проснуться и обеспокоенно навострить уши. Как в буквальном смысле, так и в ментальном. Ничего фатального, как оказалось, просто очередной приступ паранойи. Ему так часто кажется, что я от него сбегу, что мне больших трудов стоит и в самом деле это не совершить. Когда тебя держат слишком крепко, в какой-то момент это перестает радовать. Надежные объятия приятны до тех пор, пока в них не начинают трещать ребра и прерываться дыхание. Проклятие. Кто, кроме него, способен одной лишь тенью мысли отравить такое восхитительное утро, а? Я сделала вид, что сплю, и, сцепив зубы, стерпела такие хозяйские поглаживания по животу. Не дождешься, любимый. Ты так меня поймал. Позволишь обойтись пока без цепи и строгого ошейника, ладно? Я перевела дух и села только после того, как хлопнула входная дверь. Стыдно сказать, но я сейчас чувствовала почти облегчение. Я так больше не могу. Не могу притворяться, будто не слышу его мыслей, и не могу делать вид, что меня радует то, что я слышу. С меня хватит. Либо я сегодня же соберусь с духом и поговорю с ним, спокойно и серьезно, без воплей и беготни друг за дружкой с пистолетом и наручниками. Либо завтра мы проснемся в разных постелях. Страх и постоянное давление способны отравить все, даже любовь. Не для того я вырвалась из-под власти мамочки. Не для того зубами выгрызала свой диплом мыслечтицы. И потом из кожи вон лезла, чтобы развить слабенький, в общем-то, дар до более-менее приличного уровня. Чтобы теперь отказываться от всего ради безоблачного босоногого счастья на кухне с половником и животом до подбородка. Я нервно вздохнула, смаргивая злые слезы. От расстройства у меня уже привычно заломило виски. Ненавижу притворство. Ненавижу то, чем сейчас занимаюсь. А занимаюсь я, если кто не понял, самым обычным обманом и увиливанием. Договорилась с Сатханом насчет графика дежурств и трусливо успокоилась на этом, в надежде, что все само собой рассосется. Не получилось. Ах, Балрак! Ведь смогли же как-то договориться между собой мои папа и мама. Хотя папе, спорю на свои новые погоны, никогда и в голову не могла бы забрести мысль о том, чтобы отнять у мамы небо. Ее талант грифона-летчицы ценен только до тех пор, пока ему есть применение. Они оба это понимают. И если случится война, гвардии капитан Айриен Канориен снова встанет в строй. И отец не станет ее удерживать. Так же, как и она, не заставляет его сменить опасные будни, не будем уточнять кого, на мирную и безопасную профессию тренера по рукопашному бою. Но они умные и взрослые, а мы с Эрином – два гордых самолюбивых придурка, втихаря выясняющие, кто из нас круче и дурней. Разве я смогла бы потребовать, чтобы он бросил свою, нашу Моргот его отдери, безумно опасную, но жутко увлекательную работу ради моего спокойствия, а? Так отчего же? Ах, проклятие! Просто слов нет. Я мыслечтица. Мой дар не уникален, но все же достаточно редкий и очень востребованный. Зарывать его среди кастрюль бесчестно, и на это я не пойду. Опозорить имена предков так – это уж чересчур. Я нужна. Неужели он не может этого понять? Нужна не менее, чем он сам. А что до детей? Эру, разве я против? Но почему я должна делать выбор между честью и любовью? Мы же эльфы, нам нет нужды подстраивать свою жизнь под течение времени. Мне и через 1500 лет будет не поздно родить хоть дюжину, коли будет охота. Так зачем торопиться с этим сейчас, когда я едва вышла из юношеского возраста по нашим-то меркам? Не проще ли подождать, пока я сама захочу, а? К счастью, заставить он меня не может. А вот уговорить за это я не поручусь. Я могу и умею себя накручивать. Эта фамильная способность передалась с молоком матери, ровно как и нрав, вспыльчивость и гордость. Отцовский наследственный самоконтроль отчасти спасает, но лишь до поры. Эру, вот с кем я хотела бы поговорить сейчас. И уж кому точно пошел бы на пользу разговор с моим папочкой, так это Эрину. Но это все-таки последнее средство. А пока... Пока я должна попытаться сама. Спрятать обиженное лицо и заплаканные глазки на плечи отца я всегда успею. Вот встану сейчас, пойду на кухню и все ему скажу, мрачно подумала я. Вот прямо сейчас. Мелькнула мысль о том, чтобы поклясться чем-нибудь эдаким, вроде чести предков, но я ее отвергла. И правильно сделала, как выяснилось.